Глава 26. Всю ночь до самого рассвета Дэш проводил совещание в лагере. А незанятые члены экспедиции искали следователя, надеясь на чудо. Но его так и не случилось. Усталые, сонные и голодные, мы вернулись обратно ни с чем. Хмурившийся муж обнял меня, несмотря на окружающих, и, склонившись к уху, шепнул: «Мне нужно уйти. Ты останешься в лагере и будешь под охраной». Услышав это, я непроизвольно сжала руки, не желая отпускать жениха. «Почему ты?» В моем голосе явно сквозил страх. «А что, если он не вернется? Как и Тур? Как отец? Что, если я его потеряю?» Меня так накрыла паника, что, кажется, реальность теряет точку опоры. Стало трудно дышать от накрывающей меня паники. «Адалин, Адалин, посмотри на меня!» С трудом сфокусировав взгляд на Дэшвуде, я увидела тревогу и уверенность на его лице. «Со мной ничего не случится. Не забывай, я представитель древней крови и отличаюсь от обычных людей, поэтому я вытащу Рема, схвачу организатора и вернусь обратно». Его уверенные слова хоть немного привели меня в себя. Страх остался, но я повторяла то, что мне сказал жених, надеясь и веря: «Иначе сойду с ума». «Сейчас весь состав экспедиции отправляется к нам в дом, и вы находитесь там, пока мы не вернемся. Работников я распущу по их домам, они вряд ли будут целью». Пристально посмотрев на Дэша, я, не отпуская его взгляд, твердо сказала: «Если ты не вернешься, я этого не переживу. Знай это». И, приподнявшись на цыпочки, поцеловав жениха, пошла прочь. Нужно собраться и позаботиться о гостях, которые будут находиться в моем доме, и не попасть в переплет. Если жених хочет, чтобы было так, то будет. Разместив всех и накормив, я незаметно уснула в кресле на втором этаже, пока внизу болтали видные ученые нашей современности, перепуганные, не знающие, что делать, но решительные. Уснула я с улыбкой на лице, а вот пробуждение было совсем невеселое. Голова болела, глаза разлеплялись с трудом, а вот когда разлепились, то увидела я странное. Каменные стены, потолки, и, кажется, я сидела связанная прямо на полу. Первая мысль: я же не выходила из дома, как велел Дэш. Вторая: не помогло. Пещера, которая предстала перед моими глазами, была довольно необычная. Она имела величественные залы и узкие проходы, испещренные сталактитами и сталагмитами, словно зубами и клыками сущности, спящей в глубинах земли. Капли воды капали с высоты, оставляя за собой прозрачные следы и являя тайну своего происхождения. Их звук беспрестанно напоминал о живом сердцебиении пещеры, о бьющемся пульсе скрытых сил, которые пробуждаются под землей, готовые раскрыть свое могущество в любой момент. На стенах пещеры были выбиты рисунки, надписи, шифры, а прямо передо мной находились огромные ворота. Они, несомненно, были рукотворного происхождения, но о находке чего-то подобного я не слышала никогда. Когда присутствующие заметили, что я пришла в себя, то меня подняли с пола и повернули лицом к другой стороне пещеры. И я перестала что-то понимать. Во-первых, я не знала, где именно нахожусь. На раскопках? В горах на юге? Под землей? Во-вторых, я не понимала, что здесь делает наместник вместе с семью мужчинами сомнительного вида. В-третьих, Артур Рэм почему-то тоже был здесь. Но его же похитили. «Что происходит?» — хрипло спросила я. «Вас я похитил вместе с этим надоедливым следователем», — охотно пояснил мне Дон Альконе. «Он явно не переводчик и не может нам помочь в решении важного вопроса». «Какого?» Все еще была растеряна я и спрашивала чисто машинально. «Открыть дверь к сокровищам». «Какие сокровища?» «Ваш жених вам не рассказал? А я думал, между вами доверие и любовь. Или меня здесь пытались обмануть?» Вскинул брови Альконе. «Нет, в этом отношении нет». «Не помогай ему. Он убил твоего отца и Этура». Влез Артур Рэм, за что получил удар от головорезов наместника. «Почему?» прошептала я, когда осознала смысл сказанного. «Вы же были другом отца. Он во всем вам доверял». «Видите ли, молодая Дона, я никогда не хотел служить империи. Жизнь вольного богача намного приятнее. Когда ваш отец рассказал, что нашел сокровища, я сразу прикинул перспективы и честно уговаривал найти их и забрать себе. Но он отказался. Что же мне оставалось делать?» Недоуменно развел руками мужчина. «Сделать, как предложил папа». «Нет уж, деньги для меня важнее дружбы. Кстати, с Этуром мы никогда не были друзьями. Старались соблюдать вежливость и только. Думаю, он меня подозревал». «Точно подозревал», — подал голос Рэм. «И ты его убил». «У меня был заказчик, он хорошо заплатил. Да и мне было выгодно». Отлично все сложилось, но не смог до конца предсказать Этура. Хитрый был, но и ты неожиданно вмешалась. Тебя не брали в расчет. «Все смерти зря?» — прошептала я потерянно, начиная осознавать, как именно все обстоит на самом деле. «Почему же? Я выиграл время и нашел таки сокровище, которое обнаружил твой отец». Теперь пора получить награду за годы терпения. Ваш жених прижал меня к стенке, времени не осталось, поэтому пришлось идти на крайние меры. Похищение. Следователя мы взяли, чтобы отвлечь Даушина, и заполучить вас. Иначе он бы ни за что не позволил к вам приблизиться. «И все же вы смогли», — заметила я, оттягивая время и умоляя Дэша поторопиться. «Я не доглядел, когда позволил вам уехать в столицу. Именно вы помогли раскрутиться колесу расследования, сообщая разные сведения. Когда вы прибыли сюда, я уже не обманывался и сразу начал подготовку к побегу. На вечере была контрольная проверка вашей осведомленности и настроений. Понял, что пора уходить. Но кроме Рэма и Даушина меня никто не подозревал. Нужно было их отвлечь». «Чтобы заполучить вас». «Я так важна?» поинтересовалась, криво усмехнувшись. «Конечно. Моего старого друга нет с нами, но дар продолжает жить в его дочери. И вы мне поможете. Не заставляйте быть грубым с вами. Я этого не хочу. Вообще не люблю насилие. Но вынуждают люди или обстоятельства. Давайте обойдемся без капризов». Альконе смотрел на меня доброжелательно, с симпатией, и я задалась вопросом, а в своем ли он уме? «И не надейтесь, что ваш жених поможет. Это место невозможно найти без серьезной подготовки. О нем никто не знает, поэтому мы сейчас вас развяжем и приступайте. А будете упрямиться, пострадает наш доблестный следователь». Посмотрев на Рэма, я кивнула «Хорошо» и протянула руки, чтобы их развязали. Дэшвуд Даушен. «То есть как Аделин пропала?» Вскочив, я не в силах справиться с ужасом и паникой, стоял, сжимая и разжимая кулаки. Сила вырвалась из-под контроля, и все стекла повылетали из окон, рассыпавшись на мелкие осколки. Глава охраны стоял молча, понурив голову, а сотрудники экспедиции забились по углам и боялись выходить. Теперь они точно поняли, какими бывают колдуны и кто их начальник. Наместник отвлек внимание своим появлением и создал суету. Ваша невеста спала наверху, они дополнительно усыпили ее и вынесли через окно. Здесь деревья — это быстро и несложно, если иметь опыт. У тебя полчаса, чтобы собрать как можно больше ребят. Если она погибнет, то у вас здесь начнется ад на земле. Это я обещаю, ибо я сорвусь, а на последствия мне будет все равно. Психанув, я вышел на улицу, точно зная, что мне нужно делать. Наместник, несомненно, поверил в нашу помолвку и даже в мои чувства. Но чего он не знает, так это то, что мы истинная пара друг для друга. К тому же провели ритуал. Для колдуна в этом мире вообще мало преград, а в отношении своей истинной пары их нет совсем. Пустынное место недалеко от лагеря найти было несложно, как и кровь животного. А внутри Аделин текла моя кровь, как и сила. Ритуал не занял много времени, и, завершив его, я уже знал, где она находится. Вопрос, как туда добраться. «Сильный, но толку?» Повернувшись на голос, я увидел сына вождя, именно того самого, который претендовал на Аделин, и прекрасно понял смысл его слов. «Не стоит именно сейчас злить меня», — процедил я, раздражаясь, что некто отвлекает меня от важной задачи. «Как попасть, куда мне нужно, и сэкономить время?» «Я знаю, как быстро добраться». Вот тут я сосредоточил все свое внимание на незваном госте, что взамен: «Забери отсюда золото кровавого вождя. Он давно умер, а его богатство до сих пор сеет смерть на этих землях». «Договорились», — кивнул я. «Нет сомнений, его послал отец, и я ему не нравлюсь, как и он мне. Но ради дела придется потерпеть». «Тогда собирай людей и идите за мной. Здесь недалеко, если знать дорогу». Аделин Роуп. Переводила я вслух, чтобы Альконе мог контролировать процесс. Но чем больше я говорила, тем запутаннее становилась ситуация. Инструкция по открытию двери была сделана в виде загадки, которую необходимо было разгадать. «Какая-то ерунда. Ты точно все правильно переводишь?» — хмурился Альконе. «Да, но древние правители тоже были не дураки и защищали свои сокровища не только толстыми стенами, но и запутанными надписями. Уверена, его слуги все прекрасно знали и хорошо во всем разбирались. Но умер правитель, и они, и знания ушли». «Но хоть что-то же понятно?» «Это точно ритуал мужского и женского начала. Историкам уже точно известно, несмотря на все слухи, ходившие про него. 18-й правитель династии Антопоритеров любил свою жену и был верен ей. А вы-то знаете про свободные нравы древности?» «Да, да», — закивал наместник, при котором долгие годы на темном континенте шли раскопки. «Странный был мужчина». «Это ты странный мужчина», — мысленно я обиделась за 18-го правителя, но вслух решила попридержать свои откровения. «Вот, и здесь все явно замешано на мужском и женском начале. То есть для ритуала, который откроет эту дверь, нужны мужчина и женщина». «Прекрасно. Ведите следователя сюда». «Что?» — обернулась я на Рема. «Но ты же понимаешь, что из нас никто собой рисковать не будет, а он пленник, выбора не имеет. Ну и ты здесь единственная женщина. Вы испытаете твою теорию. Ты же верно все переводишь?» «Верно», — мрачно подтвердила я. «Как удачно, что мы тебя похитили! Как знал!» Словно ребенок радовался наместник. Нехотя я сообщила остальные детали ритуала, и Альконе сам взялся приводить его в исполнение. Нас с Ремом уложили на алтарь, мужчины подтаскивали необходимые детали, валяющиеся по пещере, а я незаметно пыталась развязать следователя. «Дэш может вовремя не прийти. Явно нужен план «Б». Если все удастся с ритуалом, то мужчины отвлекутся на сокровища, а мы в это время улизнем». Веревка поддавалась плохо, но прогресс явно был. Узлы сильно ослабли. Едва Альконе начал зачитывать молитву, пришлось приостановить свои диверсионные действия. Но, надеюсь, я хоть немного помогла Рэму. Судя по воодушевлению на его лице, дальше должен справиться сам. Помощники злодея двигали камни по указанной на стене схеме. Нам с Рэмом разрезали руки и... Ничего не произошло? «Что не так?» — прорычал Альконе. Он явно уже злился. Сокровище было так близко, он так долго ждал свою награду и все равно никак не мог ее заполучить. Говорила же, перевод приблизительный, очень мало времени, да и попыток, может быть, несколько, начала я. Но в это время Рэма стащили с алтаря и приставили к его горлу нож. «Очень рекомендую, чтобы следующий вариант оказался верным, или наша компания понесет потери». Гримаса ярости исказила лицо наместника, приоткрывая его жуткую безумную сущность. «И этого человека я столько времени считала порядочным, да я вообще дальше своего носа не видела». Морально подавленная, пребывая в напряжении, что из-за меня может погибнуть человек, я сползла с алтаря и бросилась к стене, еще раз тщательно переводя, расшифровывая древние иероглифы. Умоляла мой дар откликнуться и найти решение. Меня несколько раз подгоняли, рычали и грозили карами, но в конце концов я выяснила, почему не сработал ритуал, и испытала даже удовлетворение, что справилась с задачей. Не видать наместнику сокровищ. Ну? Ритуал не сработал потому, что на алтаре должны лежать мужчина и женщина, которые являются истинными друг для друга, и один из них — старшая кровь. Правитель завязал ритуал на себя и свою любимую жену. Мы с Рэмом никак не сможем помочь вам решить данную задачу. На лице наместника отразился скептицизм. «То есть ты уверена в этом?» «Да», — кивнула я. Мужчина ухмыльнулся. «Значит, оставлять Рэма в живых больше не имеет смысла, не так ли?» Обеспокоенно посмотрев на следователя, я не знала, что сказать. Ритуал только для истинных пар, и если нас положат снова на алтарь, толку не будет. Это тупик. «Не надо!» — вырвалось у меня отчаянное. «И придется подождать твоего жениха. Как я не хотел этого! Но ничего не поделаешь. Вы с ним истинные пары?» «Нет!» Теперь страх захлестнул меня с головой. «А мы положим вас на алтарь и проверим!» — рассмеялся мужчина и поднес кинжал к горлу Рэма. Тот попробовал вывернуться, но наемники держали крепко. «Не смейте!» — крикнула я и тоже бросилась на мужчин. Необходимость во мне еще оставалась, и я надеялась, что они не убьют, но те отшвырнули прочь, и я больно ударилась о камни. В голове образовался вакуум и болел затылок. Пока я приходила в себя, я не сразу поняла, что в пещере появились новые действующие лица. Люди в форме, Дэш, который пытается ко мне пробиться. Вместе с ним в мою сторону бросился и наместник. Что ж, я и правда выгодный заложник. Но Рэм помешал тому. Видимо, моя помощь с веревками все-таки пригодилась, и мужчина сумел выждать момент. Схватив Альконе, он врезал тому по лицу. Защитить злодея было некому. Его люди отбивались от нашей охраны. Но наместник пытался оказать сопротивление, хотя и был значительно старше Рэма. Но гады так легко не сдаются. «Аделин, ты в порядке?» — спросил жених, помогая мне подняться. Я все еще была дезориентирована и лишь отмечала происходящие вокруг меня факты. Анализировать собственное состояние не получалось. Ответить я не успела. Дэша оттащил от меня один из наемников, который сумел отбиться от охраны. Я снова отлетела в сторону, в этот раз падая на алтарь. «Да что же это такое?» Приподнявшись, я замерла, в ужасе смотря, как Дэш сжимает рукой направленный в его сердце нож. По пальцам течет кровь, но, опустив взор ниже, я понимаю, что колдун проткнул соперника его же оружием. И вот он уже оседает вниз. «Ужас! Какой же ужас!» — шепчу я, желая, чтобы все эти кошмарные события закончились. «Аделин!» — приблизился ко мне Дэш, снова помог встать, взял мои руки в свои, слегка поцеловал. «Как ты? Не ранена? Как же я испугался за тебя, любимая! Я очень, очень тебя люблю!» «И я тебя!» — шепнула в ответ и расплакалась от облегчения. Все это время я старалась держать себя в руках, старалась не бояться и все делать правильно. А теперь напряжение ушло, и я не смогла справиться с эмоциями. Я так была рада видеть Дэша, так счастлива, что он все-таки меня нашел. И я, наверное, готова была упасть в обморок, как и положено юной Доне. Но в этот момент дверь, скрывающая от нас сокровища, засветилась и начала подниматься. Обалдели все! И наемники, которых уже скрутили, и наместник с кинжалом в груди, что завороженно смотрел на предел своих мечтаний, которые он так и не получит, и Рэм, который вообще сомневался, что сокровища существуют. Но как же так? Почему ритуал сработал? Я опустила взгляд на наши соединенные руки. Сжав мои, Дэш потревожил рану, которую совсем недавно нанес наместник. Наша кровь смешалась и капала на алтарь. Мой жених, старшая кровь и... мы истинная пара? Вскинув взор, я встретилась взглядом с колдуном. Он все знал раньше, поэтому вел со мной разговоры про истинность, но про нашу связь не сказал. «Дорогая», — напрягся Дэшвуд, что-то прочитав в моих глазах, — «а увидел он там проблемы».